Хлебникова. История о фабрике, которая снабжала все советские театры. Совместный проект «Арзамас» и «Московских центральных диаметров». Сейчас Хлебниково – это микрорайон Долгопрудного. До этого здесь был дачный поселок, а еще раньше деревня. К концу XIX века эта деревня считалась достаточно большой и богатой. Во многом это связано с ее географическим положением. Через Хлебниково проходило важное торговое направление – Дмитровский тракт. И до Москвы отсюда совсем недалеко. К началу XX века здесь работали сразу несколько фабрик и заводов. Но самая удивительная фабрика здесь открылась только в середине 60-х. Современный союз театральных деятелей России – наследник одного из самых крупных творческих объединений в СССР – Всероссийского театрального общества. Это общество зародилось еще в 1877 году и сначала называлось «Обществом взаимного вспоможения русских артистов». Одна из главных его задач состояла в том, чтобы поддерживать актеров и других работников сцены, которые часто очень бедствовали. Тогда в России еще действовало правило, запрещающее частные труппы. Разрешены были только императорские театры, и актеры оказывались в зависимости от антрепренеров. Те, кого не нанимали на сезон, попадали в сложное положение. Разовых пожертвований просвещенных промышленников, вроде Третьяковых или Демидовых, не хватало. Поэтому появилась идея создать предприятие, чтобы их прибыль направлять на благотворительность. Так появились первые фабрики театральных принадлежностей, где шили костюмы, делали грим и все остальное, что нужно для сцены. После революции театральное общество перешло под контроль государства, но продолжило работать. И традиция открывать собственные производства тоже сохранилась. С 30-х годов существовали фабрика театральной косметики в Москве и фабрика грима в Ленинграде, а в 65-м к ним добавилась фабрика театральных принадлежностей в Хлебникове. Специально для нового производства построили большое 4-этажное здание. Там было много разных цехов. В одном делали парики, накладные усы и бороды, в другом — театральные костюмы, в третьем — все для карнавала, например, разные маски, в четвертом — грампластинки с записью шумов для спектаклей. Здесь же создавали так называемую одежду сцены, в первую очередь занавесы, и балетную обувь, около 500 000 пар в год. Продукция шла не только в профессиональные театры. Кто застал советские детские сады, наверняка помнит кукол для домашних кукольных спектаклей, которые нужно было надевать на руку, как перчатку. В основном это были персонажи из русских сказок, вроде «Волка», «Зайца», «Козы» и «Петрушки». В 2000-е фабрика закрылась, а через некоторое время снесли ее здание. Но на этом история не закончилась. В Долгопрудном появилась новая фабрика по производству театральных принадлежностей, которую основали сотрудники закрытого предприятия. И тут производится все то же самое. От кукол до занавесов. В 2020 году, помимо масок «Медведя», «Бабы-Яги» и «Лешего», фабрика стала выпускать и медицинские маски.